Глава 21. Пламенное зелье. Радость и восторг от первого поцелуя сменились пронизывающим холодом. Больше всего замораживало где-то в груди. Казалось, сознание готово меня покинуть, но я старательно держалась за него. Невеус смотрел на меня глазами, полными сожаления и ужаса. Так вот почему он до этого старался не касаться меня. Берёг. «Холодно», — едва успела произнести я, и он сразу обернул меня в плащ и с нечеловеческим рыком унёс в замок. Меня била крупная дрожь. Я то засыпала, то просыпалась. Невеус почти всё время был рядом. Даже напоил меня чем-то немного горьковатым, но согревающим. Стало чуть теплее, я даже почувствовала, будто стала меньше дрожать. Но холод в груди никуда не ушёл. Хозяин сидел и читал мне сказки. Тихо, нежно. Те самые сказки, которые он назвал глупыми и бесполезными. До тех самых пор, пока я не заснула. А потом проснулась от его жёсткого требования. «Уходи!» Слова царапнули по сердцу, а холод в груди будто стал сильнее, разросся. Ещё недавно он держал меня и не хотел отпускать. А теперь гонит? Неверя смотрела на него и куталась в шубу. «Тебе к людям, в тепло нужно», — коротко объяснил он. В его глазах опять была стена холода, как будто он снова заледенел и стал чужим. Но я же знала, что уже всё поменялось. Я же видела, как он улыбался и танцевал вместе со всеми. И сколько тепла было в его глазах прямо перед самым поцелуем. «Это передашь Архимагу». «А это то, зачем ты пришла?» Невеус помог мне подняться и сунул в руки письмо и небольшой горшочек с ледяным цветком. «Прощай». Невеус закрепил на моей шубке брошь, и вокруг начал разрастаться сверкающий круг, постепенно поглощающий меня и отрезающий меня от Невеуса. «Стой! Как мне вернуться?» Но мои слова потонули в безумно ярком свете, а когда я проморгалась, уже стояла посреди кабинета, заваленного пыльными стопками книг и фолиантов. За столом, спиной ко мне, сидел седой ссутуленный мужчина и что-то писал. Он даже не отреагировал на моё появление. Я тихо откашлялась, обнаруживая себя. Старец обернулся, но всё его удивление было выражено всего лишь поднятой бровью. «Портальный артефакт? 100 лет не видел!» – воскликнул он. «Милочка, а вы откуда?» Он встал из-за стола и обошёл меня вокруг, осматривая как диковинку. Я, дрожа, поплотнее закуталась в шубу и протянула ему письмо, которое мне дал в руки Невеус. Старичок сковырнул узловатым пальцем печать, раскрыл и начал читать. Чем дольше он читал, тем шире становились его узкие маленькие глазки, окружённые морщинами. Периодически он отрывал взгляд от письма и смотрел на меня. Потом протянул руку. «Покажи». Рука немного подрагивала. «Цветок покажи». Я вытащила из-под шубки горшочек с ледяным цветком. Когда старичок забирал у меня горшочек, то случайно коснулся моей руки и даже сначала отдёрнул свою. «Не обманул хозяин леса. А ведь таких уже и нет, наверное. Это последний». Маг забрал таки цветок, переставив его на стол. «Да вы не стойте, милочка, садитесь скорее к огню». Я не стала вдаваться в тонкости, что это он всё это время меня никуда не приглашал. Старичок подвёл меня к огромному креслу у камина и усадил в него. Стало теплее, но пронизывающий холод в груди никуда не делся. «Сердце у вас доброе и горячее, видно, раз даже холод ледяного чудовища не смог сразу его охладить». Колдуя над чем-то на столе, бубнил старичок. «Но недостаточно его. Пока у самого хозяина сердце не оттает, не победить ему проклятье. Ну да ничего, успел он вовремя тебя ко мне отправить». Он произнёс какие-то странные слова. В большой чашке сначала закипело, а потом вспыхнуло ярким пламенем какое-то зелье. Старичок снова что-то прошептал, огонь погас, и маг отдал эту чашку с искрящимся напитком мне в руки. «Пейте, милочка», – кивнул он. «Жарить будет и печь, но вы не бойтесь. Чтобы холод смертельный отогреть, только это и поможет». Я послушно начала пить. Казалось, я глотаю жидкий огонь. Было больно, страшно. Я думала, задохнусь, Но потом все резко закончилось. Стало очень жарко. Я чувствовала, как горят ладони и щеки, как ко мне возвращается возможность нормально говорить и думать. «Спасибо вам», – поблагодарила я и скромно улыбнулась. «Скажите, а могу ли я вернуться обратно? И как?» «Ишь вы какая прыткая», – покачал головой старичок. «Хозяин леса портальный артефакт в одну сторону использовал. Да и придется вам немного погодить». «Принцессе помочь нужно, раз уж хозяин разрешение дал и ледяной цветок с вами послал». Я грустно перевела взгляд на мерцающую в отблесках камина брошку на груди. «Значит, она мне не помощник. Не хотел Невиус моего возвращения. Что же мне оставалось делать? Теперь только к мачехе возвращаться». Я уже собиралась встать и, поблагодарив мага, уйти, как заметила, что он тянется к цветку, намереваясь сорвать. «Стойте!» –